Мы подошли к лифтам. Какой-то человек взял у Чендлера портфель. Он сделал это так подобострастно, что я не удивился, если бы он упал на колени и стукнулся лбом об пол. «Ну, до свидания, Стив». Он хлопнул меня по спине. «Мы еще поговорим». Мы с секретаршей смотрели, как великий человек в сопровождении маленького исчезли из виду. Потом секретарша кивнула и вернулась в офис. Я шагнул в кабину соседнего лифта и нажал на кнопку первого этажа. Когда я вернулся в редакцию, Джин сидела за моим письменным столом и сортировала почту, которую я уже разобрал. «Привет, Джин, как дела у Ширли?» «Она хорошо держится. У Олли ведь все еще без сознания. Но, похоже, докторов это не беспокоит. Ширли уехала домой, как Линда». «О, о ней хорошо позаботиться». Я обошел стол и сел. Джин стояла рядом со мной с пачкой писем для нас. Темно-серое платье очень шло ей. Темные волосы блестели. Я увидел у нее на руке платиновые часики на платиновом браслете. Неожиданно я понял, что замечаю мелочи, на которые решительно не обращал внимания еще вчера. Часы, фасон платья, шелковистые волосы, спокойные умные глаза. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, потом Джин сказала: «Вы не хотите посмотреть почту?» «Я уже ее посмотрел. И там нет ничего важного, вы и сами управитесь». После минутной паузы я попросил ее присесть. «Сегодняшний день начался скверно. Хотите узнать новости? Плохие?» Я рассказал о телефонном разговоре с Вебером и о том, что Мэйшью сможет одолжить только 5000. Я также рассказал, как мне удалось уговорить Чендлера подождать печатать статью о Шульце и достать для нас с Максом разрешение на ношение оружия. Она напряженно слушала. «Ну вот, пожалуй, и все. Не понимаю Вебера. Вероятно, его жена тоже воровала, и потому он опасается Горди. У Чендлера, разумеется, хватает других забот, и его... это не интересует. Если Вебер сказал, что в папках не было ничего интересного и украл их какой-то псих, почему бы Чендлеру не поверить? Джин, меня это беспокоит. Я рассчитывал на Вебера, и теперь вижу, что ошибался. Похоже, придется где-то выпрашивать 15000, раз хочу выхлопотать для Линды этот материал». «Может, попробуете уговорить Горди?» — спокойно спросила Джин. «Потяните время. До сих пор вам это удавалось. Попросите у него отсрочку и скажите, что заплатить не можете. Тем временем обязательно найдете, чем его припугнуть. Без Вебера я, скорее всего, ничего не найду. А ведь, пожалуй, досье Горди до сих пор у Вебера. Я могла бы до него добраться». Я непонимающе взглянул на нее. «Каким образом?» «Когда-то я оказала его секретарше Мэвис Шерман большую услугу. Она сделает для меня все, что угодно. Постарайтесь уговорить Горди подождать несколько дней». Я снял телефонную трубку и попросил Джули соединить меня с Джессом Горди из универмага «Велком». Потом положил трубку. «Чем вы помогли Мэвис?» «Это не должно интересовать вас, Стив. Во всяком случае, со многими случаются всякие неприятности. Если я могу кому-то помочь, то помогаю». Она подняла руки, а потом снова опустила их на колени. «В один прекрасный день, кто знает, возможно, и мне понадобится помощь». Зазвонил телефон. «Мистер Горди? А, мистер Мэнсон, как поживаете?» Насмешливую нотку в его голосе нельзя было не заметить. «Нам придется отложить дня на два то, о чем мы договаривались. Сейчас я просто не могу». «Неужели? У меня тоже затруднения. Давайте поговорим о наших затруднениях сегодня вечером, как условились. 9:00. Помните адрес? Истлейк, 189. Пока... хватит какой-нибудь мелочишки. В общем, договорились». и он повесил трубку. Джин слушала по параллельному телефону. Мы положили трубки и посмотрели друг на друга. Она встала. «Я приглашу Мэвис пообедать. Статья о противозачаточных таблетках готова, и я пошлю ее в номер». Раздался звонок. Звонил Марвин Гувер, наш специалист по дорожным происшествиям. С этого момента и до самого обеда у меня не выдалось ни единой свободной минуты. В полдень я пошел пообедать с Джимми Реферти, нашим театральным критиком. Без особого внимания вполуха слушал я его, пока мы расправлялись с недолгим обедом занятых людей. Наконец он сказал: «Послушайте, Стив, мне кажется, вы не очень заинтересованы. У вас ничего не случилось?» «Я все думаю об Уолли», — сказал я, и это было неправдой. Он покачал головой. «Странное дело, это, скорее всего, грабеж, и такое может случиться с каждым из нас. Послушайте, а что, если я напишу статью об опасностях, которые ожидают нас на улице, и как-то увяжу это с детективной тематикой в кино?» «Хорошо. Пришлите мне набросок». Я подозвал официанта, желая расплатиться. «Господи, вы проявляете такой энтузиазм, словно 80-летняя дама, которой предложили заняться любовью». Я уплатил по счету. «А что вам известно о половой жизни 80-летних дам?» – спросил я и ушел. Затем отправился в банк и предъявил чек на предъявителя на $3000. Клерк одарил меня сияющей улыбкой и сказал, что ему очень понравился последний номер нашего журнала. Потом извинился и исчез за перегородкой. Очевидно, Эрни дал разрешение, так как он немедленно вернулся и выплатил мне 300 новеньких 10-долларовых бумажек. Я уложил деньги в портфель и поехал обратно в редакцию. По дороге я раздумывал, отвечает ли эта сумма запросам Горди о мелочишке. Удовлетворится ли он этим пока? Джин еще не вернулась с обеда. Я позвонил в больницу, и мне сказали, что Уолли еще не пришел в сознание. Потом я набрал номер Люсиль. «Наши бедняжки все еще плохо», — проворковала Люсиль. «Было бы просто немилосердно заставлять ее подходить к телефону. Синяк у нее ужасный». «Тогда будем милосердны», — заявил я и повесил трубку. Вошла Джин. «Кажется, я все уладила. Если только досье Горди не уничтожено, Мэвис достанет вам копию. Она говорит, что вчера вообще не было никакой кражи. Сразу же, как только Вебер уйдет, она поищет в архиве». «Она сказала, в котором часу он уйдет?» «Около 7. У нее есть ключ. Она позвонит нам, как только найдет досье». «Если я получу досье до разговора с Горди, то у меня на руках будет хоть какой-то козырь. Если оно там, вы его получите». «Спасибо, Джин. Я приготовил для Горди $3000 и позвонил в больницу». «Я тоже говорила с Ширли. Она ничего в полиции не сказала. Бреннер теперь думает, что на Уолли напали обычные грабители». «Может, так оно и было. Ну ладно, пора заняться работой. Вам нужно написать вступительную статью, а у меня полный стол незаконченной работы». Когда она ушла, я пододвинул пишущую машинку. Во вступительной статье речь шла о девальвации доллара. Мне никак не удавалось написать что-то связанное, но, наконец, я овладел темой, хотя к тому времени пол был усыпан скомканными бумагами. День прошел незаметно. Я ответил на множество телефонных звонков, принял 3 корреспондентов, явившихся со своими идеями. 2 оказались никуда не годными, 3-ю я одобрил. Потом диктовал на магнитофон. Загудел зуммер, и я передвинул рычажок. «Мистер Мэнсон, пришел мистер Борг», — сообщила Джулия.